Кто живет в Арктике? Царь рыба. «Неправильно ты, Ваня, осетра рисуешь», — заметила Варя и покрутила головой. «Острая вытянутая мордочка, костяные шипы по всей длине, окрас ромбиком и никакой чешуи. Все вроде верно», — удивился мальчик. «А корона где?» — усмехнулась сестра. «В Геральдике эту рыбу изображают исключительно с короной на голове, потому что рыба-то царская». «О, ну это мы мигом исправим», — согласился Ваня и принялся, высунув язык, пририсовывать своему осетру царские регалии. «А что в этой рыбе такого царского?» — уточнил он. Царю Ивану Грозному так полюбилась эта рыба, что с тех пор она стала излюбленным кушанием монарших особ. Из осетра готовят блюда высокой, то есть изысканной кухни. Во всем мире осетр и особенно его икра признаны ценнейшим лакомством. И ассоциируются такие блюда с русской национальной кухней, — объяснила Варя. «Только вот в 21 веке осетру грозит вымирание, ребята, из-за браконьеров и ухудшения экологической ситуации в мире», — встряла в разговор детей Арктика. А потом продолжила уже более оптимистично. «Ну, не будем вешать носы, мои двуногие друзья. В настоящее время в нашей стране действует запрет на вылов этой ценной рыбы в естественной среде, а также созданы предприятия по выращиванию осетровых. Например, у нас в Арктике есть крупная осетровая ферма в городе Салехарде. Там объемные бассейны со специальной водой насыщаются кислородом и постоянно очищаются. Это поистине райское место для рыборазведения». «Как хорошо, что сейчас люди стали больше заботиться о сохранении видов», — порадовалась Варя. «Вот именно. На Салехардской ферме выращивают рыбу не только для еды, но и для поддержания популяции. Часть мальков выпускают на волю размножаться. Это делается для того, чтобы осетр вновь царствовал в наших реках и озерах», — подтвердила Арктика.